Та добрая воля, которая, несомненно, проникнута книгой Уэллса, как мне кажется, во многом сообщена писателю в ходе бесед, которые он вел с Горьким. В этих беседах была тем большая необходимость, что действительность, которую мог наблюдать Уэллс, была суровой. Каждый, кто читает книгу Уэллса, не может не обратить внимания, как не жестоки картины жизни, свидетелем которых был в том же Питере Уэллс, раздумья писателя о судьбах современной России проникнуты желанием понять происходящее, то есть качествами, которые Уэллсу были свойственны не всегда по отношению к России. Не знаю, быть может, мое восприятие начальных глав книги субъективно, но мне всегда виделся рядом с Уэллсом умный и добрый советчик, мнение которого было англичанину дорого. Конечно же, это мог быть Горький, больше которого в Питере никто не общался с Уэллсом. Необходимость во встрече с таким человеком, как Горький, для Уэллса была тем насущнее, что, как следует из той же «России во мгле», англичанин виделся в Питере не только с ним. К тому же, когда человек находится в стране две недели, при этом в стране, устои которой поколеблены так, как были поколеблены устои России, какие-то смещения восприятия неизбежны. Известно, что среди тех, кого встречал Уэллс в Питере, были и друзья Новой России, были и ее недруги. Не следует забывать, что из Салтыковского дворца в Питере еще не был окончательно эвакуирован персонал английского посольства, из того самого Салтыковского дворца, который в годы революции был цитаделью питерской контрреволюции. Уэллс здесь бывал, встречался не только с англичанами, но и с русскими. Вряд ли в дни пребывания Уэллса в Питере Салтыковский дворец ограничивался лишь ролью пассивного наблюдателя. Между дворцом на Неве и домом на Кронверском шла борьба за Уэллса. Беседа, которая состоялась у англичанина в Кремле, начиналась на Кронверском. Идея встречи Уэллса с Лениным могла возникнуть именно в ходе бесед с Горьким, при этом никто больше Горького не мог сделать в ту пору, чтобы такая встреча состоялась. Когда Уэллс отправился в Москву, он еще продолжал мысленный спор со своим русским другом. Быть может, в чем-то с ним соглашался, в чем-то яростно ему возражал. Возбуждение, вызванное беседами на Кронверском, не могло быть приходящим. Мои друзья помогли мне встретиться с Константином Антоновичем Габданком, старым литовским коммунистом, первый год революции членом коллегии наркомпути, одним из руководителей продснабжения Питера. Константин Антонович разговаривал с английским писателем во время поездки Уэллса в Москву. Рассказ Габданка, на мой взгляд, интересен какими-то деталями, характеризующими состояние Уэллса перед встречей с Лениным. Я видел Константина Антоновича и говорил с ним. Габданку сейчас 76 лет, и он живет в Вильнюсе. Он работает над книгой о первых годах революции и время от времени бывает в Москве.